Содержание. От составителя. Жизнеописание. Наши помыслы, пшеницы и плевелы. Как жить христианину в этом мире? Место в земной жизни. Родители и дети. Избегать мирского духа. Это в полной мере касается и нас. О прозорливости старца Паисия. О даре исцеления. Дар пророчества, слова о России. Слова о пришествии Антихриста. Поучение о молитве, церкви, особенностях духовной жизни, сверхъестественные явления. Заключение. Конец содержания.